Глава 8. Иванна. Блокнот 3, страница 25. Я никогда в жизни не хотел бы уметь читать мысли. Это все равно, что копаться в грязном чужом белье. Но иногда мне с точностью в 100% удается предположить, о чем думает человек. И это не доставляет мне удовольствия. Эрик, 1998 год. Иванна Андреевна Семенова в девичестве Аюшеева не спала, несмотря на поздний час. Она ждала звонка, вернее, видеозвонка от своего психотерапевта. После того, как ее 5 лет назад бросил муж, она никак не могла справиться со своим горем. То пила, то плакала и постоянно себя жалела. Жалела, что прошла молодость, что она уже не красавица, что оставленные отцом деньги так быстро закончились, что негодяй, на которого она их и потратила, бросил ее одну, что не родила в свое время ребенка, послушав неверного супруга. Но больше всего она жалела себя за то, что должна быть приживалкой у своего отвратительного брата, которого ненавидела всей душой. Она делала ему мелкие пакости каждый день, потому что так хоть немного могла совладать с тем, что он делает ей одолжение, и радовалась его проигрышам и ошибкам, прямо как в детстве. Все 5 лет, что она провела в этом доме, она каждой клеточкой своего организма ненавидела все, что ее окружало. Особенно тех, кто ее окружал. Бабский коллектив, что может быть хуже? Высокомерная выскочка Римма, сестра первой жены брата, была хуже всех, потому как именно она считала себя хозяйкой дома, а брат ей в этом только потакал. Наедине она смотрела на Иванну высокомерно и снисходительно, своими огромными черными глазами. Но стоило появиться брату, делалась улыбчивой и ласковой, и вот эти перемены говорили о двуличности этой стервы. Но как Иванна не пыталась донести данный факт до брата, тот ее не слушал. На все у него имелся один аргумент. «Она меня не предала, когда мне было тяжело, а ты это сделала. Так что сиди и молчи, пока я тебя не выгнал». После этих слов гнев вскипал, и хотелось плюнуть в его довольное лощеное лицо, нещадно обколотое ботоксом, но Иванна сдерживалась и уходила дальше страдать в свою комнату. Но все изменилось, когда 2 месяца назад в сети она нашла этого психолога. Мужчина примерно ее возраста, может, чуть моложе, усталый и уже немного седой, он понимал ее как никто на свете. Он не лечил ее, а разговаривал с ней, предугадывая каждое ее слово. Было лишь одно неудобство, которое Иванна уже перестала замечать. Сеансы проходили по московскому времени, и потому иногда приходилось задерживать до 2-3 ночи, чтобы дождаться, когда ему будет удобно. Но сегодня это было только на руку. Роберт Эдуардович просил менять места для занятий, чтобы не было привыкания и последующих ассоциаций сеансов с лечением. Сегодня она сидела в кабинете брата. Это было последнее место, где она еще не проводила эти беседы. На экране высветилось входящий звонок, и она, машинально поправив волосы, нажала кнопку «Ответить». «Здравствуйте, Иванна Андреевна», — сказал он мягко. Как же ей нравился его баритон с бархатными нотками и мягким «в», почти «ф». Оттого ее имя в его произношении звучало почти интимно. «Вы не против, что сегодня я буду проводить сеанс из машины?» «Добрый вечер, Роберт Эдуардович», — ответила Иванна, не в силах сдержать улыбку. «Если вам удобно, то мне все равно». «А вы где? В кафе?» «Ой, простите, забыл, что у вас ночь уже. Просто у вас за спиной интересная картина. Нет, я в своем рабочем кабинете». Соврала она коряво, и ей показалось, что Роберт Эдуардович почувствовал это. «Это мандала, оберег, сделанный моей прабабкой для защиты семьи. Мой отец любил рассказывать о том, что она была настоящей шаманкой и умела общаться с духами. Я, конечно, во все это не верю, но мы чтим память предков, и потому она бережно хранится в нашей семье в знак уважения. Шаманизм, да, это, вероятно, очень интересно. Вы ведь, насколько я помню, живете в Иркутске? Вот я как раз завтра лечу туда в командировку. Мы могли бы встретиться и провести очное занятие. У меня будет несколько свободных дней», — сказал он, поправляя на носу очки. «Не совсем», — ответила Иванна, и сердце ее заколотилось. «Я живу недалеко от Иркутска, в городе Зима, но я приеду, обязательно приеду». «Зима? Надо же, никогда не слышал», — сказал Роберт Эдуардович. «И что, хороший город?» «Да что вы, маленький провинциальный», — смутилась Иванна. «Ну, не стоит так о своей родине», — пожурил ее Роберт Эдуардович. «На таких городах и держится Россия. Я вот очень люблю маленькие города, в них есть душа. И люди тоже особенные такие, знаете ли, настоящие. Вот я бы с удовольствием побывал у вас. Так приезжайте, — тут же нашлась Иванна. Приезжайте сюда, у меня большой дом, можно сказать, огромный, на территории леса и вековые деревья, в гостиной камин, и дом снаружи уже украшен к Новому году. От Иркутска можно и поездом, и автобусом. Это всего 1,5-2 часа. А ваши родные не будут против? — уточнил он осторожно. Но Иванна увидела, что ее предложение его заинтересовало. «Да что вы!» — засмеялась она. «Все будут только рады». «Ну хорошо, тогда скиньте мне адрес», — немного подумав, сказал Роберт Эдуардович. «Мне обещали в Иркутске дать машину для передвижения. Будет у меня небольшое путешествие. Уж очень я хочу познакомиться с вами лично. Не обещаю, что остановлюсь у вас, но встретимся мы обязательно». Закрыв ноутбук, Иванна подошла к небольшому зеркалу, висящему на стене, и внимательно посмотрела на себя. Конечно, от той красотки, что была 20 лет назад, практически ничего не осталось, но все же проблески былой красоты еще читались на усталом лице. Натуральная блондинка с голубыми глазами, она появилась в их семье как чудо, где все были смуглые, с бродсковатыми чертами лица. Отец не чаял в ней души и говорил, что его бабка, прабабка Иванны, рассказывала своему внуку вместо сказки перед сном о большой любви между ней и их дедом, а он был дворянин, белогвардеец, и звали его Андрей Североярский. Красивый, с глазами, как вода Байкала, и волосами цвета спелой пшеницы. Папа, конечно же, не верил ей, потому как ни фото, ни других доказательств этому не было. Бабушка прожила всю жизнь одна, поднимая единственного сына, а когда тот вместе с женой погиб на войне, стала воспитывать внука. Верить не верил, но историю слушал всегда внимательно. Когда же родилась Иванна, то отец, испугавшись, сначала все же сделал генетическую экспертизу, по тем временам еще редкий и очень дорогой анализ, и когда пришел ответ положительный, то счастливее человека уже было не найти. Папина любимица, так завистливо называл ее в детстве Андрей, именно ей 20 лет назад отец оставил все свое состояние до копейки. Ее брату, выделив лишь старую мандалу из потрепанных глиняных бусин, да этот дом, оговорив полный запрет на его продажу. «Отец, как же ей его не хватает!» В зеркале голубые глаза, когда-то тоже имевшие цвет Байкала, были уже не такими яркими. Пшеничные волосы чередовались с проседью, а под глазами появились мешки, неумолимые признаки старения организма. Разведясь с мужем, она забросила все крема и бьюти-процедуры, а после 35 этого делать не стоит. «Ну ничего», — подумала Иванна, — «завтра с утра поеду в салон красоты и приведу себя в порядок. Еще ничего не потеряно, еще возможно счастье. Ведь не на маленький же город он едет посмотреть в самом-то деле». Вот только один человек может все испортить. Только он, брат. Она на эмоциях убедила Роберта Эдуардовича, что с проживанием в доме не возникнет никаких проблем. Но это ведь не так. Она здесь ничего не решает, она никто. Эх, вот бы взять и все вернуть назад. Хотя бы то время, когда умер папа. Она тогда поступила бы умнее и все же поделилась с братом завещанными средствами. Но прошлого нет, есть только его последствия, настоящие. Судьба, она, конечно же, существует, но мы решаем, как она сложится своими поступками. Отдай она тогда Андрею хотя бы часть наследства, сейчас все было бы иначе. В первый раз за 5 лет, что Иванна живет в этом доме, она пожалела, что пошла на это, что не попробовала устроиться на работу и зажить самостоятельно. 5 лет назад ей было всего 35. Все еще было возможно. Тогда же казалось, что все, конец. Ведь она не создана для работы. Хотя, вдруг и сейчас тоже есть шанс. Если так, надо обязательно его использовать.